Глава восьмая. Гопак. Строй горьковцев и толпа куряжан стояли друг против друга на расстоянии 7-8 метров. Ряды куряжан, наскоро сделанные Петром Ивановичем, оказались, конечно, скоропортящимися. Как только остановилась наша колонна, ряды эти смешались и растянулись далеко от ворот до собора, загибаясь в концах и серьезно угрожая нам охватом с флангов и даже полным окружением. И куряжане, и горьковцы молчали. Первые — в порядке некоторого обалдения, вторые — в порядке дисциплины в строю при знамени. До сих пор куряжане видели колонистов только в передовом сводном, всегда в рабочем костюме, достаточно изнуренными, пыльными и немытыми. Сейчас перед ними протянулись строгие шеренги внимательных, спокойных лиц, блестящих поясных пряжек и ловких коротких трусиков над линией загоревших ног. В нечеловеческом напряжении, в самых дробных долях секунды я хотел ухватить и запечатлеть в сознании какой-то основной тон в выражении куряжской толпы, но мне не удалось этого сделать. Это уже не была монотонная, тупая толпа первого моего дня в куряже. Переходя взглядом от группы к группе, я встречал все новое и новое выражение, часто даже совершенно неожиданное. Только немногие смотрели в равнодушном нейтральном покое. Большинство малышей открыто восхищались, так как восхищаются они игрушкой, которую хочется взять в руки, и прелесть которой не вызывает зависти и не волнует самолюбие. Нисинов и Зорень стояли обнявшись и смотрели на горьковцев, склонив на плечи друг другу головы, о чем-то мечтая, может быть, о тех временах, когда и они станут в таком же пленительном ряду и также будут смотреть на них замечтавшиеся так называемые «вольные пацаны». Было много лиц, глядевших с тем неожиданно серьезным вниманием, когда толпятся на месте возбужденные мускулы лица, а глаза ищут скорее удобного поворота. На этих лицах жизнь пролетала бурно. Через десятые доли секунды этого лица уже что-то рассказывали от себя, выражая то одобрение, то удовольствие, то сомнение, то зависть. Зато медленно-медленно растворялись ехидные мины, заготовленные заранее, мины насмешки и презрения. Еще далеко заслышав наши барабаны, эти люди засунули по карманам руки и изогнули талии в лениво-снисходительных позах. Многие из них сразу были сбиты с позиций великолепными торсами и бицепсами первых рядов горьковцев Федоренко, Корыто, Нечитайло, против которых их собственные фигуры казались жидковатыми. Другие смутились попозже, когда стало слишком очевидно, что из этих 120 самого маленького нельзя тронуть безнаказанно. И самый маленький, синенький Ванька, стоял впереди, поставив трубу на колено, и стрелял глазами с такой свободой, будто он не вчерашний беспризорный, а путешествующий принц, а за ним почтительно замер щедрый эскорт, которым снабдил его папаша-король. Только секунды продолжалось это молчаливое рассматривание. Я обязан был немедленно уничтожить и 7-метровое расстояние между двумя лагерями и взаимное их разглядывание. «Товарищи!» — сказал я. «С этой минуты мы все 400 человек составляем один коллектив, который называется «Трудовая колония имени Горького». Каждый из вас должен всегда это помнить. Каждый должен знать, что он горьковец, должен смотреть на другого горьковца, как на своего ближайшего товарища и первого друга, обязан уважать его, защищать, помогать во всем, если он нуждается в помощи, и поправлять его, если он ошибается. У нас будет строгая дисциплина. Дисциплина нам нужна, потому что дело наше трудное, и дела у нас много. Мы его сделаем плохо, если у нас не будет дисциплины». Я еще сказал о стоящих перед нами задачах. О том, как нам нужно богатеть, учиться, пробивать дорогу для себя и для будущих горьковцев, что нам нужно жить правильно, как настоящим пролетариям, и выйти из колонии настоящими комсомольцами, чтобы и после колонии строить и укреплять пролетарское государство. Я был удивлен неожиданным вниманием курежан к моим словам. Как раз горьковцы слушали меня несколько рассеянно, может быть, потому что мои слова не открывали для них ничего нового. Все это давно сидело крепко в каждой крупинке мозга. Но почему те же курежане две недели назад мимо ушей пропускали мои обращения к ним, гораздо более горячие и убедительные? Какая трудная наука эта педагогика! Нельзя же допустить, что они слушали меня только потому, что за моей спиной стоял Горьковский легион, или потому, что на правом фланге этого легиона неподвижно и сурово стояло знамя в атласном чехле. Этого нельзя допустить, ибо это противоречило бы всем аксиомам и теоремам педагогики. Я кончил речь и объявил, что через полчаса будет общее собрание колонии имени Горького. За эти полчаса колонисты должны познакомиться друг с другом, пожать друг другу руки и прийти вместе на собрание. А сейчас, как полагается, отнесем наше знамя в помещение. Разойдись! Мои ожидания, что горьковцы подойдут к курежанам и подадут им руки, не оправдались. Они разлетелись из строя, как заряд дроби, и бросились бегом к спальням, клубам и мастерским. Курежане не обиделись таким невниманием и побежали вдогонку, только Коротков стоял среди своих приближенных, и они о чем-то потихоньку разговаривали. У стены собора сидели на могильных плитах Брегель и товарищ Зоя. Я подошел к ним. «Ваши одеты довольно кокетливо», — сказала Брегель. «А спальня для них приготовленная?» — спросила товарищ Зоя. «Обойдемся без спален», — ответил я и поспешно заинтересовался новым явлением. Окруженная колонистами ступицынского отряда, ворота монастыря медленно и тяжело входило наше свиное стадо. Оно шло тремя группами. Впереди матки, за ними молодняк и сзади папаши. Их встречал, осклабясь в улыбке, Волохов со своим штабом, и Денис Кудлатый уже любовно почесывал за ухом нашего общего любимца, пятимесячного Чемберлена, названного так в память о знаменитом ультиматуме этого деятеля. Стадо направилось к приготовленным для него загородкам, и в ворота вошли занятые увлекательной беседой Ступицын, Шере и Халабуда. Халабуда размахивал одной рукой, а другой прижимал к сердцу самого маленького и самого розового поросенка. «Ой, свиньи же у них!» — сказал Халабуда, подходя к нашей группе. «Если у них и люди такие, как свиньи, толк будет! Будет, я тебе говорю!» Брегель поднялась с могильного камня и сказала строго. «Вероятно, все-таки товарищ Макаренко главную свою заботу обращает на людей?» «Сомневаюсь», — сказала Зоя. «Для свиней место приготовлено, а для людей обойдутся». Брегель вдруг заинтересовалась таким оригинальным положением. «Да, Зоя верно отметила. Интересно, что скажут товарищ Макаренко, при этом не свиновод Макаренко, а педагог Макаренко?» Я был очень поражен откровенной неприязнью этих слов, но не захотел в этот день отвечать такой же откровенной грубостью. «Разрешите этим двум деятелям ответить, так сказать, коллективно?» «Пожалуйста». «Видите ли, Колонисты здесь хозяева, а свиньи подопечные. «А вы кто?» — спросила Брегель, глядя в сторону. «Если хотите, я ближе к хозяевам». «Но для вас спальня обеспечена?» «Я тоже обхожусь без спальни». Брегель досадливо передернула плечами и сухо предложила товарищу Зое: «Прекратим эти разговоры. Товарищ Макаренко любит острое положение». Халабуда громко захохотал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что ж тут плохого? И правильно делает! Ха-ха-ха-ха-ха! Острое положение! А на что ему тупые положения?» Я нечаянно улыбнулся, и поэтому Зоя на меня снова напала. «Я не знаю, какое это положение, острое или тупое, если людей нужно воспитывать по образцу свиней!» Товарищ Зоя включила какие-то сердитые моторы, и выпуклые глаза ее засверлили мое существо со скоростью 20 000 оборотов в секунду. Я даже испугался. Но в эту минуту прибежал со своей трубой румяный возбужденный синенький и залепетал приблизительно с такой же скоростью: «Там лапоть сказал, а коваль говорит, подожди, а лапоть ругается и говорит, я тебе сказал, так и делай, да, а еще говорит, если будешь волынить, и хлопцы тоже, ой, спальни какие, ой-ой-ой-ой-ой, и хлопцы говорят, нельзя терпеть, а коваль говорит, с вами посоветуется». «Я понимаю, что говорят хлопцы и что говорит коваль, но никак не пойму, чего ты от меня хочешь». Синенький застыдился. «Я ничего не хочу, а только лапоть говорит, но...» «А коваль говорит, посоветуемся». «Что именно говорит лапоть? Это очень важно, товарищ Синенький». Синенькому так понравился мой вопрос, что он даже не расслышал его. «А что сказал лапоть?» «Ага, он сказал, давай сигнал на сбор». «Вот это и нужно было сказать с самого начала. Так я ж говорил вам». Товарищ Зоя взяла двумя пальцами румяные щеки Синенького и обратила его губы в маленький розовый бантик. «Какой прелестный ребенок!» Синенький вырвался из ласковых рук Зои, вытер рукавом рубашки рот и обиженно закосил на Зою. «Ребенок! Смотри ты! А если бы я так сделал? И вовсе не ребенок, а колонист вовсе!» Халабуда легко поднял Синенького на руки вместе с его трубой. «Хорошо сказал! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Честное слово, хорошо! А все-таки ты поросенок! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Синенький с удовольствием принял предложенную ему партию и против поросенка не заявил протеста. Зоя и это отметила. «Кажется, звание поросенка у них наиболее почетное». «Да брось!» сказал недовольно Халабуда и опустил Синенького на землю. Собирался разгореться какой-то спор, но пришел коваль, а за ковалем и лапоть. Коваль по-деревенски стеснялся начальства и моргал из-за плеча Брегель, предлагая мне отойти в сторонку и поговорить. Лапоть начальство не стеснялся. «Он, понимаете, думал, коваль, что для него здесь пуховые перины приготовлены. А я считаю, ничего не нужно откладывать. Сейчас собрание, и прочитаем им нашу декларацию». Коваль покраснел от необходимости говорить при начальстве, да еще при бабском, но от изложения своей точки зрения не отказался. «На что мне твои перины? И не говори глупостей, а только чьи заставим мы их подчиниться нашей декларации? И как ты его заставишь? Чьи за комир его брать, чьи за груды?» Примечание. Комир. Воротник. Конец примечания. Коваль опасливо глянул на Брегель, но настоящая опасность грозила с другой стороны. «Как это? За груды?» — тревожно спросила товарищ Зоя. «Да нет! Это ж только так говорится!» — еще больше покраснел коваль. «На что мне ихние груды? Хай им! Я завтра пойду в горком, нехай меня завтра на село посылает!» «А вот вы сказали, мы заставим! Как это вы хотите заставить?» Коваль от озлобления сразу потерял уважение к начальству и даже ударился в другую сторону. «Да ну его! Какого черта? Чи тут работа? Чи теревени, бабски? К чертову дьяволу!» Примечание. Теревени. Болтовня. Конец примечания. И быстро ушел к клубу, пыльными сапогами выворачивая из куряжской почвы остатки монастырских кирпичных тротуаров. Лапоть развел руками перед Зоей. «Я вам это могу объяснить». «Как заставить?» «Заставить это значит...» «Ну, значит, заставить, ты ходи!» «Видишь? Видишь?» — подпрыгнула товарищ Зоя перед Брегель. «Ну, что ты теперь скажешь?» «Синенький, играй сбор», — приказал я. Синенький вырвал сигналку из рук Халабуды, задрал ее к крестам собора и разорвал тишину отчетливым задорно-тревожным стаккато. Товарищ Зоя приложила руки к ушам. «Господи, трубы эти! Командиры, казарма!» «Ничего», — сказал Лапоть. «Зато, видите, вы уже поняли, в чем дело». «Звонок гораздо лучше», — мягко возразила Брегель. «Ну что вы, звонок?» «Звонок, дурень! Он всегда одно и то же кричит. А это разумный сигнал, общий сбор. А есть еще сбор командиров, спать. А есть еще тревога. Ого! Если вот Ванька затрубит тревогу, так и покойник на пожар выскочит, и вы побежите». Из-за углов флигелей, сараев, из-за монастырских стен показались группы колонистов, направляющиеся к клубу. Малыши часто срывались на бег, но их немедленно тормозили разные случайные впечатления. Горьковцы и курежане уже смешались и вели какие-то беседы, по всем признакам имевшие характер нравоучения. Большинство курежан все же держалось в стороне. В пустом прохладном клубе стали все тесной толпой, но белые сорочки горьковцев отделились ближе к алтарному возвышению, и я заметил, что это делалось по указанию Таранца, на всякий случай концентрировавшего силы. Бросалась в глаза малочисленность ударного кулака горьковцев. На 400 человек собрания их было десятков пять. Второй, третий и десятый отряды возились с устройством скота, да у Осадчего на Рыжове осталось человек 20, не считая рабфаковцев. Кроме того, наши девочки в счет не шли. Их очень ласково, почти трогательно, с поцелуями и причитаниями приняли куряжские девчата и разместили в своей спальне, которую недаром Оля Ланова с таким увлечением приводила в порядок. Перед тем, как открыть собрание, Жорко Волков спросил у меня шепотом. «Значит, действовать прямо?» «Действуй прямо», — ответил я. Жорко вышел на алтарное возвышение и приготовился читать то, что мы все, шутя, называли декларацией. Это было постановление комсомольской организации горьковцев, постановление, в которое Жорко, Волохов, Кудлатый, Жавели и Горьковский вложили пропасть инициативы, остроумия, широкого русского размаха и скрупулезной арифметики, прибавив к этому умеренную дозу нашего горьковского перца, хорошей товарищеской любви и любовной творческой жестокости. Так называемая декларация считалась до тех пор секретным документом, хотя в обсуждении ее принимали участие очень многие. Она обсуждалась несколько раз на совещании членов бюро в Куреже, а во время моей поездки в колонию была еще раз просмотрена и проверена с Ковалем и комсомольским активом. Жорко сказал небольшое вступительное слово. «Товарищи колонисты, будем говорить прямо. Черт его знает, с чего начинать. Но вот я вам прочитаю постановление ячейки комсомола, и вы сразу увидите, с чего начинать и как оно все пойдет. Сейчас ты не работаешь и не комсомолец, и не пионер, черти что, сидишь в грязи. И что ты такое есть в самом деле? С какой точки тебя можно рассматривать? Прямо с такой точки. Ты есть продовольственная база для вшей, для клопов, тараканов, блох и всякой сволочи. «А мы виноваты, что ли?» — крикнул кто-то. «А как же? Конечно, виноваты!» — немедленно отозвался Жорка. «Вы виноваты и здорово виноваты! Какое вы имеете право расти дармоедами и занудами и сявками? Не имеете права, не имеете права и все, и грязь у вас в то же время! Какой же человек имеет право жить в такой грязи? Мы свиней каждую неделю с мылом моем, надо вам посмотреть. Вы думаете, какая-нибудь свинья не хочет мыться или говорит, пошли вы вон от меня с вашим мылом? Ничего подобного, кланяется и говорит спасибо. А у вас мыла нет 2 месяца. Так не давали, сказал с горькой обидой кто-то из толпы. Круглое лицо Жорки, еще не потерявшее синих следов ночной встречи с классовым врагом, нахмурилось и поострело. «А кто тебе должен давать? Здесь ты хозяин. Ты сам должен считать, как и что». «А у вас кто хозяин? Может, Макаренко?» — спросил кто-то и спрятался в толпе. Головы повернулись в сторону вопроса, но только круги таких же движений ходили на том месте, и несколько лиц в центре довольно ухмылялись. Жорка широко улыбнулся. «Вот дурачье! Антону Семеновичу мы доверяем, потому что он наш, и мы действуем вместе. А это здоровый дурень у вас спросил. А только пусть он не беспокоится. Мы и таких дурней научим». А то, понимаете, сидит и смотрит по сторонам. «Где ж мой хозяин?» В клубе грохнули хохотом. Очень удачно Жорка сделал глупую морду растяпы, ищущего хозяина. Жорка продолжал. «В советской стране хозяин есть, пролетарий и рабочий. А вы тут сидели на казенных харчах, гадили под себя, а политической сознательности у вас, как у петуха». «Я уже начинаю беспокоиться. Не слишком ли Жорка дразнит курежан? Не мешало бы поласковее». И в этот же момент тот же неуловимый голос крикнул. «Посмотрим, как вы гадить будете!» По клубу прошла волна сдержанного вредного смеха и довольных понимающих улыбок. «Можешь свободно смотреть!» Серьезно приветливо сказал Жорка. «Я тебе могу даже кресло возле уборной поставить. Сиди себе и смотри. И даже очень будет для тебя полезно. А то и на двор-то ходить не умеешь. Это все-таки хоть и маленькая квалификация, а знать каждому нужно». Хоть и краснели курежане, они могли отказаться от смеха. Держались друг за друга и пошатывались от удовольствия. Девочки пищали, отвернувшись к печке, и обижались на оратора. Только горьковцы деликатно сдерживали улыбку, с гордостью посматривая на Жорку. Курежане пересмеялись, и взоры их, направленные на Жорку, стали теплее и вместительнее. Точно и на самом деле они выслушали от Жорки вполне приемлемую и полезную программу. «Программа имеет великое значение в жизни человека». Даже самый никчемный человечишка, если видит перед собой непростое пространство земли с холмами, оврагами, болотами и кочками, а пусть и самую скромную перспективу дорожки или дороги с поворотами, мостиками, посадками и столбиками, начинает и себя раскладывать по определенным этапикам, веселее смотрит вперед, и сама природа в его глазах кажется более упорядоченной, то левая сторона, то правая, то ближе к дороге, а то и дальше. Мы сознательно рассчитывали на великое значение всякой перспективности, даже такой, в которой нет ни одного пряника, ни одного грамма сахара. Так именно и была составлена декларация комсомольской ячейки, которую, наконец, Жорка начал читать перед собранием. «Постановление ячейки ЛКСМ, трудовой колонии имени Горького от 15 мая 1926 года. Первое. Считать все отряды старых горьковцев и новых в Куреже распущенными и организовать немедленно новые 20 отрядов в таком составе». Жорка прочитал список колонистов с разделением на отряды и имена командиров отдельно. «Второе. Секретарем совета командиров остается Лапоть, заведующим хозяйством Денис Кудлатый и кладовщиком Алексей Волков. Третье. Совету командиров предлагается провести в жизнь все намеченное в этом постановлении и сдать колонию в полном порядке представителям наркомпроса и окрысполкома в день первого снопа, который отпраздновать как полагается. Четвертое. Немедленно, то есть до вечера 17 мая, отобрать у воспитанников бывшей куряжской колонии всю их одежду и белье, все постельное белье, одеяло, матрацы, полотенца и прочее, не только казенное, но у кого есть и свое, сегодня же сдать в дезинфекцию, а потом в починку. Пятое. Всем воспитанникам и колонистам выдать трусики и галошейки, сшитые девочками в старой колонии, а вторую смену выдать через неделю, когда первая будет отдана в стирку. Шестое. Всем воспитанникам, кроме девочек, остричься под машинку и получить немедленно бархатную тюбетейку. Седьмое. Всем воспитанникам сегодня выкупаться, где кто может, а прачечную предоставить в распоряжение девочек. Восьмое. Всем отрядам не спать в спальнях, а спать на дворе, под кустами или где кто может, там, где выберет командир, до тех пор, пока не будет закончен ремонт и оборудование новых спален в бывшей школе. Девятое. Спать на тех матрацах, одеялах и подушках, которые привезены старыми горьковцами, а сколько придется на отряд делить без спора, много или мало, все равно. Десятое. Никаких жалоб и стонов, что не на чем спать, чтобы не было, а находить разумные выходы из положения. Одиннадцатое. Обедать в две смены целыми отрядами и из отряда в отряд не лазить. Двенадцатое. Самое серьезное внимание обратить на чистоту. Тринадцатое. До 1 августа мастерским не работать, кроме швейной, а работать на таких местах. Разобрать монастырскую стену и из кирпича строить свинарню на 300 свиней. Покрасить везде окна, двери, перила, кровати. Полевые и огородные работы. Отремонтировать всю мебель. Произвести генеральную уборку двора и всего ската горы во все стороны. Провести дорожки, устроить цветники и оранжерею. Пошить всем колонистам хорошую пару костюмов и купить к зиме обувь, а летом ходить босиком. Очистить пруд и купаться. Насадить новый сад на южном склоне горы. Приготовить станки, материалы и инструмент в мастерских для работы с августа. Несмотря на свою внешнюю простоту, декларация произвела на всех очень сильное впечатление. Даже нас, ее авторов, она поражала жестокой определенностью и требовательностью действия. Кроме того, это потом особенно отмечали курежане, она вдруг показала всем, что наша бездеятельность перед приездом горьковцев прикрывала крепкие намерения и тайную подготовку с пристальным учетом разных фактических явлений. Комсомольцами замечательно были составлены новые отряды. Гений Жорки Георгиевского и Жавелия позволил им развести курежан по отрядам с аптекарской точностью, принять во внимание узы дружбы и бездны ненависти, характеры, наклонности, стремления и уклонения. Недаром в течение 2 недель передовой сводный ходил по спальням. С таким же добросовестным вниманием были распределены и горьковцы. Сильные и слабые, энергичные и шляпы, суровые и веселые, люди настоящие и люди приблизительные, все нашли для себя место в зависимости от разных соображений. Даже для многих горьковцев решительные строчки декларации были новостью. Курежане же все встретили Жоркино чтение в полном ошеломлении. Во время чтения кое-кто еще тихонько спрашивал соседа о плохо расслышанном слове. Кто-то удивленно подымался на носки и оглядывался, кто-то сказал даже «Ого!» в самом сильном месте декларации. Но когда Жорка закончил, в зале стояла тишина. И в тишине несмело подымались еле заметные молчаливые вопросики. Что делать? куда броситься. Подчиниться, протестовать, бузить, аплодировать, смеяться или крыть. Жорко скромно сложил листик бумаги, Лапоть иронически внимательно провел по толпе своими припухлыми веками и ехидно растянул рот. «Мне это не нравится. Я старый горьковец. Я имел свою кровать, постель, свое одеяло, а теперь я должен спать под кустом. А где этот кустик? Кудлатый, ты мой командир, скажи, где этот кустик?» «Я для тебя уже давно выбрал». «На этом кустике хоть растет что-нибудь? Может, этот кустик с вишнями или яблоками? И хорошо б соловья. Там есть соловей кудлатый?» «Соловья пока нету, горобцы есть». «Горобцы? Мне лично горобцы мало подходят, поют они бузово». «И потом, неаккуратные, хоть чижика какого-нибудь посади». «Хорошо, посажу чижика», — хохочет кудлатый. «Дальше!» — Лапоть страдальчески оглянулся. «Наш отряд третий. Дай-ка список. Ого, третий. Старых горьковцев раз, два, три, восемь. Значит, 8 одеял, 8 подушек и 8 матрацев, а хлопцев в отряде 22. Мне это мало нравится. Кто тут есть? Ну, скажем, Стегний. Где тут у вас Стегний? Подыми руку. А ну, иди сюда. Иди, иди, не бойся». На алтарное возвышение вылез со времен каменного века немытый и нестриженный пацан, с головой, выгоревшей в конец, и с лицом, на котором румянец, загар и грязь давно обратились в сложнейшую композицию, успевшую уже покрыться трещинами. Стегний смущенно переступал на возвышении черными ногами и неловко скалил на толпу неповоротливые глаза и ярко-белые большие зубы. «Так это я с тобой? Должен спать под одним одеялом? А скажи, ты ночью здорово брыкаешься?» Стегний пыхнул слюной, хотел вытереть рот кулаком, но застеснялся своего черного кулака и вытер рот бесконечным подолом полуистлевшей рубахи. «Не! Так! Ну а скажи, товарищ Стегний, что мы будем делать, если дождь пойдет?» «Тикать!» «Куда?» Стегний подумал и сказал: «А кто его знает?» Лапоть озабоченно оглянулся на Дениса. «Денис, куда тикатымем по случаю дождя?» Денис выдвинулся вперед и по-хохлацки хитро прищурился на собрание. «Не знаю, как другие товарищи-командиры думают на этот счет. И в декларации, собственно говоря, в этом месте упущение. Вот же я так скажу. Если в случае дождь или там другое что, третьему отряду бояться нечего. Речка близко, поведу отряд в речку. Собственно говоря, если в речку залезть, так дождь ничего, а если еще нырнуть, ни одна капля не тронет. И не страшно, и для гигиены полезно». Денис невинно взглянул на Лаптя и отошел в сторону. Лапоть вдруг рассердился и закричал на задремавшего в созерцании великих событий Стегния: «Ты чув? Чини!» «Чув!» — сказал весело Стегний. «Ну так смотри, спать вместе будем на моем одеяле, черт с тобой. Только я раньше тебя выстирую в этой самой речке и срежу у тебя шерсть на голове. Понял?» «Да понял!» — улыбнулся Стегний. Лапоть сбросил с себя дурашливую маску и придвинулся ближе к краю моста. «Значит, все ясно?» «Ясно!» — закричали в разных местах. «Ну, раз ясно, будем говорить прямо. Постановление это не очень, конечно, такое приятное. А надо все-таки принять нашим общим собранием. Другого хода нет». Он вдруг взмахнул рукой безнадежно и с неожиданной горькой слезой сказал: «Голосуй, Жорка!» Собрание закатилось смехом. Жорка вытянул руку вперед. «Голосую! Кто за наше постановление? Подними руку!» Лес рук вытянулся вверх. Я внимательно пересмотрел ряды всей моей громады. Голосовали все, в том числе и группа Короткова у входных дверей. Девочки подняли розовые ладони с торжественной нежностью и улыбались, склонив головы на бок. Я был очень удивлен. Почему голосовали коротковцы? Сам Коротков стоял, прислонившись к стене, и терпеливо держал поднятую руку, спокойно рассматривая прекрасными глазами нашу компанию на сцене. Торжественность этой минуты была нарушена появлением Борового. Он ввалился в зал в настроении чрезвычайно мажорном, споткнулся о двери, оглушительно рыкнул огромной гармошкой и заорал: «О, хозяева приехали! Сейчас, постойте, тут сыграю, я знаю, такой туш!» Коротков опустил руку на плечо Борового и о чем-то засигналил ему глазами. Боровой задрал голову, открыл рот и затих, но гармошку продолжал держать очень агрессивно. Ежеминутно можно было ожидать самой настойчивой музыки. Жорко объявил результаты голосования. «За принятие предложения ячейки комсомола 354 голоса. Значит, будем считать, что принято единогласно». Горьковцы, улыбаясь и переглядываясь, захлопали. Курежане с загоревшимся чувством подхватили в эту непривычную для них форму выражения и, может быть, в первый раз со времени основания монастыря под его сводами раздались радостные легкие звуки аплодисментов человеческого коллектива. Малыши хлопали долго, отставляя пальцы, то задирая руки над головой, то перенося их к уху, хлопали до тех пор, пока на возвышение не вышел Задоров. Я не заметил его прихода. Видимо, он что-то привез с Рыжова, потому что и лицо, и костюм его были измазаны мелом. Теперь, как и всегда, он вызывал у меня ощущение незапятнанной чистоты и открытой простой радости. Он и сейчас, прежде всего, предложил вниманию собрания свою пленительную улыбку. «Друзья, хочу сказать два слова. Вот что. Я самый первый горьковец, самый старый, и когда-то был самый плохой. Антон Семенович, наверное, это хорошо помнит. А теперь я уже студент первого курса технологического института, поэтому слушайте. Вы приняли сейчас хорошее постановление, замечательное. Честное слово, только трудное ж, прям нужно говорить, ой, трудное ж». Он завертел головой от трудности. В зале рассмеялись любовно. «Но все равно, раз приняли, кончено. Это нужно помнить. Может быть, кто подумает сейчас, принять можно, а там будет видно. Это не человек, нет, это хуже гада. Это, понимаете, гадик. По нашему закону, если кто не выполняет постановление общего собрания, одна дорога в двери, за ворота». Задоров крепко сжал побелевшие губы, поднял кулак над головой. «Выгнать!» — сказал, резко опуская кулак. Толпа замерла, ожидая новых ужасов, но сквозь толпу уже пробирался Карабанов, тоже измазанный, только уже во что-то черное, и спросил в тишине удивления: «Кого тут выгонять нужно? Я зараз». «Это вообще...» — пропел безмятежно Лапоть. — «Я могу и вообще, и как угодно. А только чего вы тут стоите, понадувались, як пип на ярмарку?» — «Да мы ничего», — сказал кто-то. «О, так! Приехали, тай головы повесили. А музыка где?» «А есть, есть музыка, как же!» — в восторге закричал Боровой и рявкнул гармошкой. «О! И музыка! Давай круг! А ну, девчата, ходи, там біля печи греться! Кто говаха? Наталка, серденько, смотри, хлопцы, какая у нас Наталка!» Хлопцы с веселой готовностью уставились на лукаво-ясные очи Наташи Петренко, на ее косы, на косой зубик, зарумянившийся ее улыбке. «Гопак, значит, заказуете, товарищ?» С изысканной улыбкой маэстро спросил Боровой и снова рявкнул гармошкой. «А тебе чего хочется?» «Я могу и вас, и под Ипотенер, и Деспань, и все могу!» «Под Ипотенер, папаша, потом, а зараз давай гопак!» Боровой снисходительно улыбнулся хореографической нетребовательности Карабанова, подумал, склонил голову, вдруг растянул свой инструмент и заиграл какой-то особенный дробный и стрекочущий танец. Карабанов размахнулся руками и с места в карьер бросился в стремительную безоглядную присядку. Наташины ресницы вдруг взмахнулись над вспыхнувшим лицом и опустились. Не глядя ни на кого, она неслышно отплыла от берега, чуть волнуя отлаженную в складках парадно-скромную юбку. Семен ахнул об пол каблуком и пошел вокруг Наташи с нахальной улыбкой, рассыпая по всему клубу отборный частый перебор и выбрасывая во все стороны десятки ловких разговорчивых ног. Наташа подняла ресницы и глянула на Семена тем особенным лучом, который употреблялся только в гопаке и который переводится на русский язык так. «Красивый ты, хлопче, и танцуешь хорошо, а только смотри осторожнее!» Боровой прибавил перца в музыке, Семен прибавил огня, прибавила Наташа радости. Уже и юбка у нее не чуть волнуется, а целыми хороводами складок и краев летает вокруг Наташиных ножек. Курежане шире раздвинули круг, спешно вытерли носы рукавами и загалдели о чем-то. Дробь и волны и стремительность гопака пошли кругом по клубу, подымая к высокому потолку забористый ритм гармошки. Тогда откуда-то из глубины толпы протянулись две руки, безжалостно раздвинули пацанью податливую икру, и перец, избоченившись, стал над самым водоворотом танца, подергивая ногой и подмигивая Наталке. Милая, нежная Наташа гордо повела на переца чуть-чуть приоткрытым глазом, перед самым его носом шевельнула вышитым чистеньким плечиком и вдруг улыбнулась ему просто и дружески, как товарищ, умно и понятливо, как комсомолец, только что протянувший перецу руку помощи. Перец не выдержал этого взгляда. В бесконечном течении мгновения он тревожно оглянулся во все стороны, взорвал в себе какие-то башни и бастионы и, взлетев на воздух, хлопнул старой кепкой об пол и бросился в водоворот. Семен оскалил зубы. Наташа, еще быстрее качаясь, поплыла мимо носов курежан. Перец танцевал что-то свое, дурашливо ухмыляющееся, издевательски остроумное и немножко блатное. Я глянул. Затаенные глаза Короткова серьезно прищурились. Еле заметные тени пробежали с белого лба на встревоженный рот. Он кашлянул, оглянулся, заметил мой внимательный взгляд и вдруг начал пробираться ко мне. Еще отделенный от меня какой-то фигурой, он протянул мне руку и сказал хрипло: «Антон Семенович, я с вами сегодня еще не здоровался!» «Здравствуй!» Улыбнулся я, разглядывая его глаза. Он повернул лицо к танцу, заставил себя снова посмотреть на меня, сдернул голову и хотел сказать весело, но сказал по-прежнему хрипло: «А здорово танцуют, сволочи!»